Ты все тот же рыцарь печального образа. А все же на Соху вида ты имел, не отпирайся. Сохнул ты по Сохе, сохнул, это факт. Довольный каламбуром, он рассмеялся. Раздалась она, твоя бывшая пассия, кушать больно любит. Только вот ума способности не прибавилось. Воткнули ее на студию Горького вторым режиссером. Ведь организатор она неплохой, и папина имя умеет использовать по делу. Кентов у нее половина Москвы во всех сферах. Впрочем, сам увидишь. Уже Малаховка? Ну вот и нам скоро выходить. Театр! Не говорите мне за театр. У меня от того слова несварение желудка. Слушайте сюда. Этот пижон с одесской студии. Он привез свою картину про моряков на конкурс, шепнул Валентин Кости и подлил ему в длинный узкий стакан из бутылки с виски «Балантайн». Работает под бендюжника, а вообще серая личность. «Что такое театр в наши дни?» — продолжал тем временем киношник из Одессы. «Это тень отца Гамлета, не больше и не меньше. Она существует лишь для того, чтобы напомнить о том старом добром времени, давно канувшем в лету. Но эта бледная тень таки не имеет никакого влияния на события современности и на саму, так сказать, действительность. Собственно говоря, театр в том виде, в каком мы его помним, был всегда кушанием для узкого круга ценителей. А театр Эллады, подбросил вопрос Виградорчик. «Ха!» — сказала Десит. Вы вспомнили за такую древность? Но этот ваш корректив только подтверждает мою мысль, ибо, опять же, свободные греки. Он так и произносил это слово, резко нажимая на оборотное «е». Эти самые афинские и прочие греки таки принадлежали к избранному слою. Как мне помнится, рабов на трагедии Эсхила не приглашали, и в Риме был такой же порядок. А народный театр Ренессанса, опять вклинился Валентин, карнавалы, ярмарочные представления, величественные действа, принятые на вооружение католической церковью, так тоже балаган. Я же имею сказать, юноша, за театр в его классическом обличье, про то, что начинается с вешалки. Время театра прошло, поскольку исчез его зритель. Толпе, или, так сказать, народу, нужно хлеба и зрелищ, старое, как мир истина. Ну, хлебом занимаются другие, а вот по части зрелищ, это будьте ласковы ко мне. Кино, кино и еще раз кино. Вот что нужно толпе. Дайте мне голливудскую смету и не ставьте редакторских рогаток, и я переверну мир. А он и так неплох, мир наш, — проговорил Костя. Зачем же ставить его вверх ногами? — А вы, простите, шо це таке? Звідкіля будете? — прищурившись, спросил Одесит. — Режиссер, — ответил Костя. — И что вы поставили, режиссер? Носорога? Столиваров? Премию Гельмана? А может быть, человека со стороны? — Этих пьес я не ставил. — А что вы ставили? «Вишневый сад», «Сирано де Бержерак», «Десять дней, которые потрясли мир». «Ха! Откуда вы изволите быть? С Малой Бронной? С Современника? С театра на Таганке? Или, может быть, с театра на Лубянке?» «Костик учился с нами», — вмешалась в разговор Сонечка. «Потом работал в молодежном театре, в этом, как его, на Целинных землях, в общем». «Понятно». «Энтузиаст и землепроходец, значит», — успокаиваясь, проговорил Одессит. «В провинции оно, конечно, все по-другому смотрится. Теперь и Одесса мама совсем окраина России». «Костя перебирается в Москву. Здесь будет работать», — добавила Сонечка. «Ну вот и ответ на все вопросы. Собственно, и спорить было не с чего. Рыба ищет где глубже, а человек где рыба». Так у меня в моем фильме один герой, капитан Траулера, изъясняется. Здоровая у него философия. «А у вас она, философия, это тоже здоровая?» — спросил Костя. «Послушайте, салага, не надо со мной заводиться. Дядя Гоша этого совсем не любит. С дядей Гошей надо ладить, иша!» «Мальчики, мальчики!» — вскричала Сонечка Ромова. «Перестаньте спорить. Валя, налей мужчинам виски». Режиссер повернулся к Сонечке. «Выпить оно, конечно, творческому человеку. Треба. И знаете шо? Вот ваш папа, простите меня, дорогая хозяюшка, он знал, что толпе треба. Он дюже хорошо разумел за массовость искусства, добре усекал по части наших кинских дел». Резкий автомобильный сигнал заставил всех вздрогнуть. «Это Кейт», — воскликнула Сонечка. «А ведь говорил, что не сможет заехать, такой противный». Сквозь металлические прутья ворот виднелся поставленный у обочины Вольво бежевого цвета. «Хай ду ю ду!» — крикнула Сонечку гостю. «Гутен так, дорогой Кейт!» «Наши вам с кисточкой!» — отозвался Кейт, приветливо улыбаясь Соне, пожимая ей обе руки сразу и внимательно взглянув на Костю. «Знакомьтесь!» «Это Костя, мой однокашник, а это Кейт, наш общий друг». «Вы часто ели вместе одну и ту же кашу?» — спросил Кейт. Соня недоуменно глянула на него. «Вы сказали Соне про этого молодого человека однокашник. Я и мог думать?» Соня расхохоталась. «Ах, вот вы о чем! Ну и шутник! Мы учились с Костей в одном институте. Про таких людей говорят однокашник». «Еще одна идиома для моей коллекции», — сказал Кейт. «Вы позволите мне сразу записать?» Он достал из кармана блокнот и поршневую ручку. «Записывайте, да поскорее. Идемте на веранду. Там вас ждут гости и виски. И режиссер Сагайденко из Одессы». «О, Сагайденко, интересный мастер. Но я имею времени в обрез и приехал только сказать, что не могу провести у вас вечер. Один коктейль, и пора ехать». Соня подхватила Кейта под руку и увлекла к веранде. «Кто это?» — спросил Колотов у виградорчика, когда они стояли с коктейлями в дальнем углу. «Кейт, рубаха-парень, веселяга и поддавальщик. Он то ли дипломат, то ли аккредитованный в Москве представитель западного пресс-агентства, хорошо знает и кино, и театр, и по части литературы мастак. Сигареты достает, любое пойло. Одним словом, Хаммер. Тебя Соня познакомила? Тогда любую импортягу через Кейта достанешь». «А ему какой в этом интерес?» «А общение? С загадочной русской душой общение? Сейчас, брат, на Западе к нашей душе повышенный интерес. За это валютой платит. А Кейт вроде книгу пишет». «И скольким бутылкам виски эквивалентна твоя душа, Валя?» «Ну, ты брось эти намеки. Я просто использую эту лошадиную морду и все. А до моей души ему не добраться». «Смотри, Валя, такие дяди ничего даром не делают. Чересчур бдительным стал ты в своем Павлограде». «Павлодаре. Ну, значит, в нем». «Знаем мы, дорогой провинциал, и про наведение мостов, и про деидеологизацию, и про попытки мирного врастания. У нас во дворце такие зубры международное положение читают, что только держись. А как же мирное сосуществование? Разрядка, Хельсинки? Ведь не означает же все это, что мы зверем на них должны смотреть? Так что, брат, мы тут дело знаем туго, и вовсе даже не лопухи». «Ну-ну», — только и ответил виградорчику Колотов, что еще он мог сказать. Кейт выпил свой коктейль, простился со всеми и уехал. Костя успел заметить, что он передал одесскому кинорежиссеру визитную карточку. Одессит согласно покивал головой и бережно спрятал ее в желтый объемистый бумажник. В воротах появились еще две пары. В одном из парней Колотов узнал молодого актера, снявшегося недавно в многосерийном фильме о гражданской войне. Он узнал его, несмотря на то, что экранный кавалерист Буденовец отпустил длинные пряди волос, лежавшие на плечах модного пиджака с блестящими пуговицами. Остальные были Колотову неизвестны.